Никаких его фотографий. Пока что это невыносимо. Не могу видеть его лицо. Я лежу на кровати на втором этаже в доме в Джорджтауне. Здесь мои книги, журналы, сигареты. Вокруг обычные повседневные звуки. Прови и няня Шоу помогают детям одеваться. Они натягивают свитера и пальто, а Кэролайн берет свой рюкзачок, чтобы идти в школу. Я хочу быть там, с ними. Но пока я не готова. Я все еще не в состоянии погрузиться в бытовые хлопоты. Теперь жалею, что я рассказала ту историю про Камелот. Она получилась надуманной и слащавой. Тебе бы страшно не понравилось. Хотя ты действительно любил ту песенку. Мне надо было выбрать что-то героическое. О силе, отваге, что-то из греческой истории. Во второй половине дня я не включаю свет. Наблюдаю, как день угасает, сгущаются сумерки, и комната тонет в них. Поначалу ко мне постоянно приходили гости. Я уверяла себя, что рада видеть их всех. Джо Олсоп, Бетти Сполдинг, Бен и Тони Брэдли. Всем им я подробно описываю события того рокового дня. Каждый раз говорю, что мне следовало действовать иначе. Я должна была реагировать быстрее, обернуться после первого выстрела. Я произношу одни и те же слова снова и снова, и с каждым разом растет ощущение, что скоро потребность в повторении уйдет. Во время разговора мне становится чуточку легче, но проходит час, и мрак наваливается снова. О, если бы тогда я посмотрела вправо, а не влево. О, если бы заставила его пригнуться, вторая пуля не попала бы в цель. Если бы вовремя обратила внимание на опасность. Если бы мысленно не сетовала на слепящее солнце. Если бы не жаждала так сильно нырнуть в прохладу туннеля или хотя бы оказаться в тени деревьев сквера. И почему мне тогда вдалось и подарили красные розы? В других местах были желтые. Надо было сразу понять, что это неспроста. Бобби приходит к нам в гости. Он завтракает вместе с нами и возит Кэролайн в школу. Вечером он снова заходит. Читает детям и укладывает их спать. Поправляет им одеяло, учит произносить молитвы, которых они раньше не знали. А потом идет ко мне. «Как ты?» — спрашивает он. «Все висит на волоске. Мой мир разрушен и лежит в руинах. Это вселяет в меня ужас». Так я ему объясняю. Каждую ночь я лежу, и все детали убийства с чудовищной ясностью снова встают перед моими глазами. Джек погиб из-за того, что американцы одержимы насилием. Он как-то сам мне говорил, что наша страна построена на ненависти. Она вокруг нас, Бобби. Мы в нее погружены. Кругом насилие, но мы делаем вид, что победили его». Я опять рассказываю ему во всех деталях, что произошло в тот день, как Шахерезада. Только сказка одна и та же каждую ночь до самого утра. «Мне надо повторять это, пока из меня все не выйдет», — объясняю я. Мы часто лежим с ним на кровати в одежде, близко друг к другу. Он снимает только галстук, его рука гладит мое лицо. Подушечки его пальцев легко касаются моей щеки. Бобби так иногда делает, дотрагивается до меня, похоже, не очень отдавая себе в этом отчет. Но в этом нет ничего интимного или сексуального. Кажется, что он пытается вспомнить, что собой представляет прикосновение. Луна заглядывает в окно. Мы говорим о библиотеке и о документах, которые мне надо подписать. Я расспрашиваю его об Этель и детях. Рассказываю, что мне хотелось бы, чтобы Рождество было таким, как обычно. В Палм-Бич, с гирляндами огней и носками с подарками. Чтобы Джон и Кэролайн, как всегда, спрашивали, а у меня большой подарок? А сколько у меня подарков? И в то же время я вообще не желаю никакого праздника. Потом он уходит. И магия исчезает. Даже сама комната, бюро... Полки с книгами, кровать, как будто растворяется в воздухе. Остается только окно. Иногда я сижу в синеватой ночной темноте одна и курю, и вдруг произношу его имя. Джек. Всего один слог, но я вкладываю в него столько чувства. Я зову его тихо, как будто он может вернуться ко мне. Боб Макнамара присылает 2 портрета Джека и пишет, что я могу один оставить себе, а второй он сам заберет на память. Он просит меня выбрать. Я смотрю на картины. Мне сложно воскресить в сознании реальный облик Джека, например, вспомнить его лицо в тот день около года назад, когда он лежал в ванне, а я вошла к нему в сапогах и длинной рубашке для верховой езды. Ведь тогда у него было такое удивленное, нежное выражение, маленький, интимный и трогательный для нас обоих момент в долгом браке, где всякое бывало. Я оставляю портреты за дверями своей спальни. Завтра позвоню Макнамаре, поблагодарю и объясню, что сейчас, к сожалению, вынуждена вернуть ему оба. В тот вечер ко мне в комнату приходит Джон. Во рту у него леденец. Он ищет свой игрушечный поезд. «Посмотри в корзине в своем стенном шкафу, милый», — говорю я. «Там нет». «Внизу в кухне?» «Нет». Вокруг губ у него затеки от леденца на палочке. Силы вдруг покинули меня. «Любимый, пора чистить зубы. Иди в ванную, а затем возвращайся и поцелуй меня на ночь». «А поезд?» «Завтра утром я помогу тебе его найти». Несколько секунд он смотрит на меня. «Обещаю», — добавляю я. Он, казалось, этим удовольствуется, но останавливается в дверях, что-то рассматривая в коридоре. «Ах, да, картины». Он вынимает леденец изо рта и наклоняется, чтобы поцеловать портрет. «Спокойной ночи, папочка». Дни летят. Солнце встает, проливает свой свет в комнату, потом отступает. Меня выводит из себя и даже возмущает то, что жизнь идет своим чередом. Что нам было известно до того, как все случилось? Ты не хотел ехать в Даллас. Чувствовал, что не стоит, не так ли? Знал, что там зреет ненависть. Но тебя уговорили поехать. Уверили, что все будет хорошо. Страшная трагедия произошла из-за того, что мы понадеялись, что все будет хорошо. Кто-то пришел с улицы. Это Джон с няней Шоу. Я узнаю голосок сына. Его шаги. Надо встать и пойти вниз. Но каким холодом веет от этого «надо». Снова вечер. Дети стоят у моей кровати. Хотят поцеловать перед сном. У них такие милые, но такие измученные лица. Они кажутся такими далекими. Бобби приходит снова и снова, такой знакомый и родной. «Как ты?» — всегда спрашивает он. «Весь мир почти исчез для меня». «Чем тебе помочь, Джеки? Что ты хочешь?» «Мне нужен Джек. Нужно, чтобы все было так, как прежде». Даже то, что меня злило, то, с чем мы так и не разобрались. Теперь мне страшно не хватает всего этого. Чего мне еще хотеть?»